его подогретым маслом. Он вздохнул от удовольствия. Ладони ее медленно и ласково скользили по спине, все ниже и ниже. Вот она уже поглаживает его ягодицы, аккуратно раздвигает их и проскальзывает нежным пальчиком внутрь. Нащупав простату, начинает массировать круговыми движениями. Уже почти во сне он почувствовал возбуждение и хотел перевернуться на бок, но она мягким движением вернула его в первоначальное положение. Вторая рука, теплая и влажная от масла, стала поглаживать его выросший фаллос. Он пытался двигаться вместе с ней, но был не в силах. А потом вдруг понял, что в комнате не одна, а две гейши. Вторая подошла с другой стороны кровати и опустилась на колени. Теперь по телу летали четыре руки, и, казалось, не осталось клеточки, избежавшей нежного прикосновения. Давление на простату и яички, увеличивающаяся скорость движения руки вдоль члена, сжали его в плотный комок. Оргазм достиг такой силы, что казалось не перенести. Он застонал и открыл глаза. Миниатюрная японка, так и не расставшаяся со своим кимоно, ласково улыбнулась ему и мягкими губами сжала головку члена. Он взорвался таким фонтаном, что показалось, это конец, смерть, еще один взрыв, еще, и, наконец, опустошение, легкое и приятное. Маленькая гейша поднялась и бесшумно вышла. Вторая пара рук накрыла его мягкой простыней. Бадр закрыл глаза и окунулся в глубокий сон. Проснувшись, он решил, что проспал всего несколько минут. Но в окно лился яркий солнечный свет, и у изголовья стоял Джабир. «Извините за беспокойство, хозяин, но пришла телеграмма. Мистер Кэрридж говорит очень важное». Байдер сел в постели и взял из рук Джабира желтый листок. Послание было кратким и такого свойства, что понять мог только он и сам принц. «Настал день назначения твоего сына моим наследником. Точка. Прошу приехать немедленно для выполнения формальностей. Сият, запятая, принц». Он окончательно проснулся. Никакого отношения к его сыну это послание не имеет. Уже давно они договорились, какой именно смысл шифровать таким текстом. Война. Война с Израилем. Настало время расквитаться за поражение за 1967 год. Во всяком случае, они так думали. Байдер расстроился.